Глава третья. По пути назад, когда они проезжали мимо темного силуэта церкви Христа Святого Искупителя, Барби повернулся к Джулии. Вот в свете приборного щитка лицо ее выглядело серьезным и усталым. «Я не собираюсь просить вас молчать о чем-либо, но думаю, что об одном лучше никому ничего не говорить». О генераторе, который может быть, а может и не быть в городе. Одной рукой она потянулась к заднему сиденью, потрепала Гороса по голове, словно ища утешения и уверенности. Да. Потому что если генератор создает это поле, создает купол вашего полковника, кто-то должен им управлять, кто-то в городе. Кокс ничего такого не сказал, но, думаю, он в этом уверен. Я об этом никому не скажу. И не буду отправлять фотографии по электронной почте. Хорошо. Все равно прежде они должны появиться в демократии, черт побери. Джулия продолжала гладить собаку. Обычно Барби нервничал, если водитель держал на руле только одну руку, но не в этот вечер. И по Литл Бич, и по 119-му они ехали в гордом одиночестве. Я также понимаю, что иной раз доброе дело важнее сенсации, в отличие от Нью-Йорк Таймс. Полностью с вами согласен. Если вы найдете генератор, мне не придется слишком часто отовариваться в мире еды. Ненавижу это место. На ее лице отразилась тревога. Вы думаете, завтра мир еды откроется? Я считаю, да. Люди медленно привыкают к новому порядку, когда старый изменяется. Устрою я себе, пожалуй, воскресный шоппинг. Голос звучал задумчиво. Если устроите, передайте привет Роуз Твитчелл. Она, скорее всего, будет там с верным Энсоном Уиллером. Вспомнив свой совет, Роуз Барбер смеялся. «Мясо, мясо, мясо!» «Простите?» «Если в вашем доме есть генератор?» «Разумеется, есть. Я живу над редакцией. У меня не дом, а очень хорошая квартира. Генератор дает налоговую скидку». Последнюю фразу она произнесла не без гордости. «Тогда покупайте мясо». «Мясо и консервы, консервы и мясо». Она подумала об этом. Центр города лежал впереди. Огней, по сравнению с обычными, вечерами поубавилось, но все равно хватало. «А как долго они еще будут гореть?» — спросил себя Барби. «Полковник дал вам какие-нибудь идеи по поиску генератора?» — осведомилась Джулия. «Нет. Моя работа и заключалась в поисках такого дерьма». Он это знает. Барби помолчал. «Как думаете, в городе может быть счетчик Гейгера?» «Я знаю, что есть. В подвале муниципалитета, точнее, под подвалом, там атомное бомбоубежище». «Вы вешаете мне лапшу на уши». «Никакой лапши, Шерлок. 3 годами раньше я писал об этом статью. Пит Фримен фотографировал. В подвале находился большой зал заседаний и крошечная кухня. Из кухни лестница ведет в убежище. Довольно-таки вместительная. Его построили в 50-х, когда мы тратили деньги, готовясь к тому, чтобы отправиться в ад. «На берегу», — вставил Барби, американский фильм «Катастрофа». «Да, и горе тебе, Вавилон», — роман «Катастрофа» американского писателя Пэта Франка, 1907-1964 годы. «Место это наводит тоску. Фотографии Пита напомнили мне бункер фюрера. Перед самым концом войны. Там кладовая, полки и полки, заставленные банками консервов и полдесятка коек, а также кое-какое оборудование, предоставленное федеральным правительством, в том числе и счетчик Гейгера. После 50 лет хранения у консервов особо отменный вкус. Консервы постоянно заменяются на новые и очень часто. Проверьте городские финансовые отчеты, и вы увидите, что каждые 4 года какие-то деньги идут на замену консервов. Раньше хватало $300, теперь 600. Имеется там и маленький генератор. Его установили после 11 сентября. В общем, считайте, что счетчик Гейгера у вас есть. Она коротко глянула на Барби. Разумеется, Джеймс Ренни считает здание муниципалитета от чердака до атомного убежища со всем его содержимым своей личной собственностью. Поэтому захочет знать, зачем счетчик вам понадобился. Большой Джим Ренни этого не узнает. Она приняла его слова без комментариев. «Хотите поехать со мной в редакцию? Послушайте речь президента, пока я стану верстать газету. Могу сразу сказать, работа будет на скорую руку. Одна статья, полдюжины фотографий для местного потребления. Никакой рекламы осенних распродаж в универмаге Берпи. Барби задумался над этим предложением. Завтрашний день ожидался трудным. Предстояло не только готовить пищу, но и задавать вопросы, приниматься за прежнюю работу и, возможно, использовать прежние методы. Следовало хорошенько отдохнуть. Но он все равно вряд ли уснет, вернувшись в свою квартирку над аптечным магазином. «Хорошо. Кстати, я обладаю всеми навыками офисного работника, а еще могу сварить крепкий кофе». «Мистер, вы в деле». Она подняла правую руку, и Барби шлепнул своей ладонью по ее пятерне. «Могу я задать еще один вопрос? Не для печати?» «Конечно». «Этот фантастический генератор. Вы его найдете?» Барби все еще думал, когда она остановилась перед домом, нижний этаж которого занимала редакция «Демократа». «Нет», — наконец ответил он. «Это был бы слишком легкий выход из положения». Она вздохнула и кивнула, потом схватила его руку. «Как думаете, если я помолюсь за ваш успех, это поможет?» «Точно не повредит».